«Здравствуйте, мистер Пирс. Вижу, вы уже оценили мое гостеприимство», — сказал он, расплывшись в мерзкой улыбке. «Как я понимаю, гостей вы принимаете нечасто», — ответил я ироничной улыбкой, не показывая признаков паники. «Пирс, а у твоего сына есть жилка», — сказал этот мерзкий тип. «То есть по записям его миссии ты не понял, что он непростой подросток», — ответил недовольный Александр. «Потому, как устраивают резню, нельзя понять, что у человека внутри. Бывали у меня некоторые личности, которые просто пылали уверенностью и сыпали угрозами, но после осознания своей беспомощности сразу меняли свое поведение», — сказал этот мужик в пиджаке и мерзенько засмеялся. «Хотя, возможно, он все еще спокоен из-за твоего присутствия», — развел он руками. «Отец, может, ты наконец объяснишь, что все это значит», — сказал я, пытаясь выцепить его боковым зрением. Вздохнув, он подошел и встал передо мной. «Понимаешь, Раин, у тебя слишком много секретов и способностей. Я был готов закрыть глаза на твой побег от Крила. Хотя я все еще не понимаю, как тебе это удалось. Я даже могу принять и понять то, что ты подался в наемники. Мальчик получил суперсилы и решил их применить. И ты давно вскипал от занятий с Бруксом. Поверь, меня не волнуют те, кого ты убил. Но вот там, где я работаю, многих волнуют твои бесконтрольные действия, и ты начинаешь вызывать вопросы. Также проблем добавила та неделя». Остановился ненадолго Пирс, вывалив на меня кучу информации. «С каждым сказанным им словом мне все меньше и меньше требовалось приспособление по поддержанию глаз открытыми. Это просто, вау». Не дав мне времени на осмысление хотя бы части сказанного, он продолжил. «Раин, тебе придется пройти одну процедуру. Она успокоит некоторых людей, включая меня», — сообщил мне он на промывке мозгов, так как будто мне удаляют гланды. «Что за процедура? Вы же не будете делать, как в заводном апельсине», — спросил я у отца чисто для галочки. «Где?» — не понял отец. А вот один из охранников улыбнулся. «Похоже, даже в Гидре найдутся нормальные люди». «Забудь», — сказал я, обводя взглядом комнату. «Ладно, док, начинай», — сказал Александр, присаживаясь на стул в углу комнаты. «С удовольствием», — ответил мистер гостеприимства. В этот момент по одной из трубок пустили непонятный раствор, из-за которого мое зрение немного поплыло, в принципе, как и мысли. Убойная вещь. Через несколько минут или секунд все же было довольно сложно понять, запустились динамики. Они гнали, к моему удивлению, неожиданные речи. Я уже приготовился слушать такую классику, как «Подчинение будет вознаграждено» или «Возвращение на родину». 1. Товарный вагон. А мне начали втирать про верность Гидре и работу на ее благо. Втирали долго, но, видимо, в какой-то момент эта пластинка заколебала даже их, и мне поменяли песенку. Теперь, как я понял, мне хотят привить фразу правды. Типа, слышишь, ты все тайное всегда становится явным и начинаешь говорить правду и ничего кроме правды. К этому моменту мой уровень навыка поднялся достаточно, чтобы начать стабилизировать мое состояние, из-за чего я смог почти нормально воспринимать то, что меня окружает. Вообще довольно странно, что способ промывки мозгов, который используют на мне, так сильно отличается. В сериале одну агентессу ломали чуть ли не неделю и при этом всего одной фразой, а тут несколько и за такой маленький отрезок времени. Почему маленький? Ну, тут все просто. Ко мне, скорее всего, присмотрелся Фьюри, а это значит, что больше чем на неделю, максимум две, мне исчезать нельзя, даже вместе с отцом. Учитывая, что это похоже надолго, я решил включить музыку. Благо, заблокированные руки отнюдь не мешают мысленным командам. Решив, что нужно что-то тематическое, я включил Imagine Dragons, Thaativeritakis, ради атапок. Использовав покерфейс для сохранения предыдущего положения лицевых мышц, я начал наслаждаться. Падаю стремительно куда-то вниз. Сложно в этом мире, только оступись. Где же вы, стервятники из-за кулис? Негатив, непотизм. Все мечтают замолить последний суд. Все мечтают, только от греха падут. Все мечтают кем-то уникальным стать. Но я рожден, чтобы бежать. Бей, бей, управляй мной. Заставь, стань мне тюрьмой. Разрушь меня, словно старый дом, и вновь построй. Хочу скользить словом. С губ твоих, готов я. Разрушь же меня и вновь построй. Любой ценой. Я люблю, что адреналин правит мной. Знай, что любой ценой. Я люблю рушить цепи и быть собой. Любой ценой. Я становлюсь сильнее только с тобой. Любой ценой. Я люблю, что адреналин правит мной. Любой ценой. Выдержав 15 часов после моего прихода в себя, Я начал уставать от этих артхаусных мультиков. И как по волшебству пластинку снова поменяли. Хотя нет, они почему-то просто уменьшили громкость предыдущего сингла и поставили поверх него новый. А вот текст новой композиции мне не понравился. Мне начали вбивать команды по типу Крила и Баки. Краем глаза посмотрев на отца, я увидел, что он также спокойно сидит и читает книгу, изредка смотря на меня. Похоже, он не слышит того, что сейчас звучит мне в уши. Микронаушники, или они используют технологию направленного звука. Хотя какая разница, главное то, что из меня хотят сделать цепного песика в обход моего отца. Блин, если бы не разум игрока, то меня бы ждала веселая участь. Промурыжили меня так еще 3 дня, в течение которых мне явно вбивали фразу «зверь в клетке», как рычаг перехода в режим зомби. Но наконец, похоже, пришло время проверить успехи процедуры. Мультики были выключены, глаза снова могли закрываться, а комната была наполнена столь успокаивающей тишиной, которую прерывали лишь шаги моего отца, направляющегося в мою сторону. «Раин, ты меня слышишь?» – спросил Александр, смотря на мое не очень осмысленное лицо. «Да», – ответил я, изображая эффект наркотиков. «Джеймс, почему он все еще в таком состоянии?» – спросил Пирс у подошедшего мужика. «Похоже, он все еще не отошел от того количества раствора, что мы ему вводили», – констатировал очевидный факт эта крыса в пиджаке. «Сейчас я попрошу пустить ему кое-что для бодрости», – сказал Джеймс и удалился. Спустя пару минут я почувствовал, как по трубкам пошла новая доза. Только в этот раз раствор не ослаблял, а наоборот наполнил мое тело энергией. «Что? Сколько уже времени я здесь?» – спросил я, разыгрывая восстановление сознательного состояния. «Это сейчас не важно», – отмахнулся он от моего вопроса и поспешил задать свои. «Все тайное всегда становится явным», – сказал Александр, при этом повторив волшебную фразу 3 раза для полной уверенности в работе гипнопрограммы. «Скажи мне, где ты был в период с 27 января по 5 февраля?» – наконец задал свой вопрос Пирс. «Странно, почему настолько точный отрезок времени. Это был именно тот момент, когда я получил серьезные травмы и свалил к людям Ха. И что ему сказать? Я был серьезно ранен на миссии, и мне пришлось скрыться в одной из точек заготовленных Арклайт для того, чтобы залечь на дно, если что-то пойдет не так», — сказал я, имитируя пустой взгляд. «Хорошо, а как именно тебя ранили?» — спросил Александр, смотря на мой бок. «С чего бы это? Мне оторвали часть мяса слева и сломали более половины грудной клетки», — ответил я, поморщившись, вспоминая тот момент. Взгляд Александра сверкнул пониманием вперемешку с сочувствием. «Он может сочувствовать?» Достав из кармана странную вещь, напоминающую рукоять ножа, он поднял вверх моей одежды и приставил ее к моему левому боку. После чего я услышал щелчок и почувствовал, как мой бок был прорезан. «Будь аккуратнее в будущем, я не хочу снова тебя искать», — сказал Пирс, убирая этот прибор обратно в карман. «Как ты получил один из костюмов Железного Человека?» — спросил он, осматривая меня. «На вечеринке я смог вдохновить Старка на открытие нового элемента, что позволило нам стать приятелями. На экспо мне поступил звонок от Тони, в котором он сказал выйти к выходу для получения подарка. Я даже не думал, что это будет броня», — ответил я все с тем же лицом. «Каков ее боевой потенциал?» – спросил он, явно заметив большие отличия от обычных игрушек Старка. «Довольно урезанный, питает ее генератор, способный продержаться около 6 часов активных боевых действий. Нет функций полета. Из-за такого слабого источника питания лазерное вооружение тоже отсутствует. Сам костюм имеет только небольшой запас снарядов гранатомета и пару пулеметов вместе с одним мини-ракетным залпом. Это скорее очень грубый слепок на скорую руку, чем готовый продукт», — описал я костюм в наиболее негативном ключе. «Откуда способность к пирокинезу?» — задал следующий вопрос Пирс. «Появилась после той недели восстановления, из-за чего и как не знаю», — ответил я, продолжая изображать стеклянный взгляд. «Почему не применил в битве с Ванка?» — решил уточнить Александр. «Она слишком слаба. Я могу красиво покрыть какой-нибудь объект пламенем, только урона это не наносит, а максимальная температура, до которой разогревается огонь, опасно только при прямом прикосновении рукой», — описал я свои ничтожные возможности доброму папе. «Покажи», — затребовал отец. Прикоснувшись рукой к протянутому карандашу, я покрыл его огнем, снизив градус нагрева до минимума. Прикоснувшись к огню, Пирс-старший отдернул руку, хотя и отметил для себя, что огонь и правду не особо опасен. «Хорошо, я рад, что между нами теперь нет секретов», — сказал Пирс и нажал какую-то кнопку на пульте, запустив систему по вводу снотворного. Напоследок я успел отметить всю комичность его фразы о секретах. Глава 27. Раин сегодня, как и каждый предыдущий день, шел в сторону кабинета своего отца. Зайдя внутрь, он увидел Александра, стоящего у окна и смотревшего на вид города, простирающегося перед его взором. «Отец, чем мы будем заниматься сегодня вечером?» – спросил Раин, встав рядом с ним. «Тем же, чем и всегда, Раин. Попробуем завоевать мир», – сказал Пирс, после чего поднял свою правую руку и сделал столь знаменитый в Германии 20 века жест. «Очнулся от этого ужаса я уже в машине по пути домой. Вижу, что ты очнулся». Дав мне 5 минут на приход в себя, он начал рассказывать мне легенду моего отсутствия. «Запоминай, тебя не было в течение 7 дней. Все это время мы провели на нашей вилле», — сказал Пирс, повернув голову назад в сторону окна. «Все это было обязательно?» — спросил я, пытаясь понять, насколько мало у этого человека совести. «Прости, но это требовалось. Иначе бы тебя не допустили к нашей работе», — ответил Александр с каменным выражением лица. «Я понимаю твой поступок, ведь он шел на благо организации, но осадок-то остается», — сказал я, смотря ему в глаза. После высказывания моего мнения в салоне повисла какая-то гнетущая атмосфера. «Ладно», — решил я разрядить негативную обстановку. «Чем займемся? Захватим мир?» — спросил я у моего отца. В этот момент с его лица на мгновение слетела маска безразличия, и бровь поднялась высоко вверх. «С чего ты взял, что мы будем захватывать мир?» — спросил он, пытаясь понять, насколько много мне известно. «Ну, нацисты вроде этим занимались, а Гидра была их исследовательским отделом», — повторил я строки из учебника истории. «Гидра существовала задолго до нацистов. Просто в тот момент наши планы совпадали, и мы примкнули к их стороне», — рассказал мне другую версию истории Пирс. «А поподробнее можно? Мне даже стало как-то интересно». «Нет, я, конечно, знал о нелюди на другой планете и голове барана, случайно принятой за осьминожку, но ведь все равно любопытно послушать это от знающего человека. Гидра — это древний орден, созданный с одной целью. Ей я с тобой не поделюсь, просто знай, что эта цель — бред для глупых фанатиков и использовалась, чтобы набрать власть в самом начале. Со временем Гидра выросла в могущественную организацию, имеющую своих людей во многих сферах человеческого общества. Большая часть глав давно перестала верить в небылицы, рассказываемые предшественниками. В основном сейчас преобладают несколько направлений, которые сформировались во время Второй мировой войны. Воскресшие из пепла направление артефакторики внеземных цивилизаций. Его создателем и первым главой являлся знаменитый Иоганн Шмидт, хотя более известен он как Красный Череп. Иоганн слишком сильно желал превзойти человеческие пределы, и за силу, позволяющую сравниться с мутантами, он заплатил своим лицом. Всего лишь расхождение в одном знаке формулы сделали из приближенного человека самого фюрера, неугодного безумца. После кончины Черепа его место занял Даниэл Уайтхолл. «Если я не ошибаюсь, то с ним ты должен был познакомиться на своем последнем задании в роли наемника», — спросил он, смотря на меня и, получив кивок, продолжил свой рассказ. «Так вот, Даниэл принял эстафету Иоганна и занялся поиском какого-то редкого артефакта. И самым забавным стало то, как окончились его поиски. Он смог добраться до своего артефакта, только вот наиграться ему с ним не дали. Спустя 2 дня после окончания поисков его базу захватили силы США. Тебе, наверное, интересно, как эта старая крыса все еще не рассыпалась в прах. Вот и части глав Гидры это тоже стало интересно, и они проспонсировали его исследования. А он медленно, но верно собирал силы и копил лояльных людей. А эти придурки даже не заметили, как он перестал быть зависим от них», — скривился он, рассказывая об этом детище Франкенштейна в стереотипных очках ученого. «Так вот, перейдем к моему направлению. Мы являемся реалистами и видим, куда себя загоняет человечество. Мы знаем, что, несмотря на всю дипломатию, рукопожатие, риторику, чтобы сделать мир чище, иногда нужно хорошенько поработать метлой. Большинство людей не готово запачкать руки. У людей в наше время появилось столько прав и свобод, что для получения смертной казни маньяком, он должен будет сначала убить 3 невиновных людей, а для любого преступника со связями попасть за решетку становится невыполнимой задачей. В сегодняшнем мире слишком многое находится во власти бесхребетных, а ведь для стабильности и процветания будет достаточно убрать всего 1-2% населения Земли. Человечеству нужен поводырь, который не даст загубить все достижения нескольких тысяч лет десятку напыщенных индюков, которые только и мечтают о ядерном ударе по врагу. В этот момент он остановился, похоже, он вспомнил какой-то момент из прошлого. Ладно, перейдем к последнему направлению, которое поддерживает кто-то из глав. Оно концентрируется на генетике и улучшении людей. Их главные разработки пытаются повторить сыворотку Эрскина. Как ты понимаешь, не очень удачно. Хотя у них есть и другие проекты с более благоприятным исходом. У Эйтхола защищали какие-то улучшенные солдаты. Они могли трансформироваться в формы более близкие к животным и были очень сильны. Это одни из экспериментов этого направления, перебил я отца. Окинув меня недовольным взглядом, он ответил на мой вопрос. Нет, про такие улучшения я не слышал. Хотя, возможно, это что-то из последних разработок. Сейчас у них готовы только несколько наиболее удачных прототипов по сыворотке суперсолдата. Самый лучший способен повысить способности солдата на 20%. Его получили все отличившиеся из наших людей. К сожалению, для того, чтобы организм справился с изменениями, тот, кто будет принимать сыворотку, не должен быть старше 35 и иметь очень сильно развитое тело. Я надеюсь, теперь ты понимаешь, для чего были твои тренировки. Дома тебя будет ждать эта сыворотка. После ее использования твой организм войдет в состояние перестройки и будет улучшен. Обычно это занимает около 48 часов, но учитывая твою регенерацию, я думаю, ты справишься за день, сказал он со слабой улыбкой. Как я понимаю, предложение щита надо будет принять сразу после окончания перестройки организма, спросил я, уже зная, что моя судьба неотрывно связана с орлом, который был запутан в щупальцах по шею. Да, ты поступишь в их университет для боевых агентов, но учитывая все навыки, которые ты получил с помощью обучения и твоих каникул, то там ты не должен будешь задерживаться надолго. Я дам тебе разрешение на сдачу большинства проверок экстерном. У тебя будет полгода для сдачи проверок по небоевым навыкам. У тебя есть какие-то пожелания в обучении? Спросил Александр у своего сына, желая понять, каким еще талантом он сможет его удивить. «Расширенный курс по инженерии и кибернетике», ответил я, не собираясь скрывать свои навыки, потому что я сильно сомневаюсь в том, что меня где-то смогут обучить в этом направлении лучше, чем в щите. Разве что Старк согласится наставить меня на путь истины, но мое шестое чувство говорит мне о его не очень хороших навыках в преподавании. Плюс один к интуиции. Интересно, не замечал за тобой интересов в этих направлениях раньше, отметил Пирс неожиданный выбор сына. Во время работы наемником мне часто приходилось сталкиваться с интересными видами вооружения, но окончательно двигаться в этом направлении меня замотивировало использование брони Старка. Она даже при всей своей отсталости по сравнению с его марками вызывала незабываемые ощущения, сказал я, не скрывая восторга. Остаток пути прошел в тишине. Вернувшись домой, мы поднялись в его кабинет, где он подошел к своему столу и приложил руку к его верху, произнеся набор букв и цифр. После чего деревянный стол просканировал его руку и, получив подтверждение, в нем открылся отсек с колбой, в которой плескалась жидкость красного цвета. На глаз там было 300-350 мл. Александр протянул его мне и указал на кресло в углу. Прими его здесь, и вообще процесс будет лучше пройти внутри кабинета. Он экранирован от любого наблюдения и даже от телепатического воздействия. Раскрыл он довольно удивительный факт. Хорошо, сказал я, после чего подошел и уселся в кресло. Выпив жидкость за один заход, я вернул колбу отцу и приготовился ожидать изменений. Изменения начнутся в течение 15-20 минут. Не покидай кабинет до конца действия сыворотки. Я же тебя покину. У меня сегодня еще есть неотложные дела, сказал Пирс, после чего захлопнул за собой дверь кабинета. Сначала я ничего не почувствовал и смотрел на часы в ожидании. 10 минут, 15, 20... 30, 40, 60. Не понимая, почему сыворотка не работает, я решил взять телефон, стоящий на столе, и собрался связаться с отцом. Но только встав на ноги, я упал на пол от сильной боли по всему телу. Было ощущение того, что под кожей ползают тысячи муравьев, а в костях поселились термиты. Я попытался перебраться назад на кресло, но от этого уровень боли подскочил на невозможный уровень. Приняв самое логичное из возможных решений, я просто перестал двигаться и стал уповать на свою регенерацию, которая поможет завершиться этому ужасу побыстрее. Спустя 15 часов этого миниада боль начала понемногу ослабевать, а спустя еще час я почувствовал жар в районе таза, и, приподняв голову, я смог наблюдать очень огорчающую картину. Скажем так, Голиаф и два Давидика были готовы к бою. Единственной радостной новостью в этом театре абсурда являлось то, что в кабинет отца не разрешалось заходить никому из прислуг. Спустя 6 часов потрясающего времяпрепровождения эффект сыворотки наконец был исчерпан. Поднявшись с пола, я из последних сил уселся в кресло и открыл свой статус. Имя: Райан Пирс. Уровень 38. Опыт 29775-31000. Параметры: сила 147, ловкость 124, выносливость 241, интеллект 68, интуиция 60, свободные очки 132. Особенности: мажор, лабораторная мышка, попаданец, недоальфа. Умения: навыки, боевые искусства 54 ур, стрельба 54 ур, полиглот 5 ур, психология 21 ур, стратег 35 ур, скрытность 31 ур, разум игрока макс, устрашение 29 ур, стиль животного 13 ур, сопротивление наркотическим веществам 40 ур, хакермин 27 ур, инженер 12 ур, воля альфа 3 ур, регенерация 23 ур, повар-алхимик 8 ур, покер-фейс 24 ур, вой 1 ур, взгляд сокола 5 ур, болевой порог 29 ур, максимальный удар 1 ур, мазохизм 13 ур. Сверхспособности: ускорение времени, ликантропия, адский огонь. Глава 28. В этот день я сделал себе пометку насчет такого способа увеличения сил. Пользы мало, а вот боли было столько, что я начинаю понемногу понимать Лагана. Если ты испытал на себе взрыв ядерной бомбы, то боль от попадания пули вряд ли уже удивит твой мозг и нервы. Я даже как-то проникся к солдатам Гидры, которым вкалывали эту дрянь. Вытерпеть такое 2 дня сможет не каждый. Блин, да даже у меня все еще ужасная слабость в теле после этого дня. Обычный человек, наверное, еще пару дней пролежит в кровати. Надо будет сказать огромное спасибо тому, кто дал мне систему. А то если бы для увеличения моего шанса выжить пришлось постоянно проходить через это, то у меня бы сузились глаза или бы я просто помер от такой прокачки. Отдохнув до полудня, я набрал номер, выданный мне Колсоном. «Алло, это Райан Пирс», — сказал я, понимая, что сейчас я вхожу в по-настоящему большую игру мастодонтов своего дела. «Здравствуйте, мистер Пирс, я ждал вашего звонка. Вы согласны?» — спросил Колсон с присущей ему дружественной манерой речи. «Да, какие бумаги мне нужно будет подготовить?» — спросил я, ожидая кучи справок, табели и прочей фигни. «Они ведь все же правительственная организация, а вам ничего не потребуется. Мы сами все подготовим, и вам останется только подписать некоторые бумаги», — обрадовал меня Колсон. «Хорошо, куда мне нужно будет подъехать?» — спросил я, желая узнать, где же находится один из университетов щита. «О, насчет этого не волнуйтесь, я заеду с готовым договором уже завтра», — сказал Колсон. «Интересно, они так со всеми студентами бегают или это только в моем случае такие плюхи? Типа это входит в пакет супера, который является сыном человека из самого верха щита. У вас еще есть какие-то вопросы насчет обучения?» — спросил Колсон. «Нет», — ответил я, понимая, что все можно будет узнать завтра при личной встрече. «Хорошо, тогда до свидания, мистер Пирс», — сказал Колсон и повесил трубку. Встав с дивана, я уже собирался покинуть гостиную, как передо мной выскочила табличка с оповещением: «Секретный билет разблокирован. Приз был определен». Я уже успел даже забыть о нем. «ХММ, интересно, а что он вообще может дать?» Поддавшись своему любопытству, я достал билет и сразу же порвал его пополам, после чего он рассыпался на маленькие частицы, которые спустя секунду исчезли, не оставив после себя ничего. Уже начавшийся клич возмущения был прерван новым окном оповещения: «Модернизация 1%, 5%, 10%, 30%, 50%, 70%, 90%, 99%, 99,9%, 100%. Ваша система получила новую функцию – теневая арена. Эта функция позволит вашему сознанию попадать в отдельный мир во время сна. В нем вы будете сражаться с противниками из множества миров и других вселенных. Также вы можете встретить других переродившихся людей. Смерть внутри этого мира не будет реальной, в отличие от боли. Но если вы погибнете, то вернуться на арену вы сможете только спустя месяц реального времени. Супер, теперь я и поспать нормально не смогу. Хотя, если честно, функция вроде крайне полезная. В принципе, на оставшуюся часть дня дел не предвидится, поэтому можно испытать эту теневую арену». В какой-то момент моего бездействия на кровати я все же уснул, и перенос на эту арену, скажу я вам, не из приятных. Наверное, у многих был такой момент во сне, когда вы ощущали себя в свободном падении и просыпались. Так вот, я в таком состоянии провел несколько минут, в которые меня окружала безграничная тьма. Приземление было на удивление удобным. За сотню метров до контакта с поверхностью мое тело стало замедляться. В конце падения было ощущение того, что на мне парашют. Оглядевшись, я понял, что нахожусь в копии Колизея. Вид трибун создавал ощущение того, что Колизей был построен совсем недавно. Хотя отметины когтей, мечей и, возможно, плазменного или лазерного оружия на арене говорили о другом. Попытавшись войти внутрь Колизея, я был остановлен барьером и оповещением системы. Допуск в эту зону локации временно закрыт. Для начала боя активируйте нажимную пластину в центре арены. Подойдя к центру, я нашел пластину, о которой говорилось в сообщении, и наступил на нее. Арену сразу покрыло какое-то поле, и на трибунах начали появляться силуэты. Их внешний вид как будто был скрыт мраком, но силуэты некоторых из них не были даже приблизительно похожи на гуманоидов. Передо мной с неба ударил ослепляющий луч света. Чем-то такой способ перемещения напоминал асгардский радужный мост. Из него вышел воин, одетый в средневековый доспех рыцаря. Затем над ареной появился таймер, отсчитывающий секунды до начала боя и сообщение от системы. Начата оценка силы пользователя. Победите наибольшее число врагов. Каждый последующий враг будет сильнее предыдущего. За каждую победу вы будете получать некоторые усиления, которые помогут лучше сражаться на арене, но будут бесполезны в реальном мире. Когда отсчет дошел до нуля, рыцарь побежал в мою сторону. Ничего в нем не предвещало угрозы, и, уклонившись от замаха его меча, я просто-напросто пробил его тело вместе с доспехом насквозь. Мне сообщили о том, что усиления начнут выдаваться со второй победы. Новый противник также не был чем-то удивительным. Против меня выставили обычного солдата в современной экипировке. Ускорившись, я подобрался к нему быстрее, чем он успел навести на меня ствол. Сломав бедняге шею, я стал ждать следующего противника и обещанное мне усиление. Против меня выставили довольно знакомого мне врага, молодого вампира, а в награду выдали Desert Eagle с бесконечным боезапасом, но с ограничением по скорости восстановления патронов. 5 секунд на пульку. В магазине было всего 8 патронов. Вот отсчет опять показывает 0, и у моего ночного друга краснеют глаза, и он на максимально доступной ему скорости несется на меня. Я же, получив огнестрел, решил поэкспериментировать с одной задумкой. Активировав адский огонь, я распространил его по пистолету и запустил часть пламени внутрь дула. Уклонившись от броска кровососа, я разорвал с ним расстояние на 3 метра и выстрелил ему пулей в ногу. Эффект от попадания не заставил себя ждать. Сначала место попадания начало просто светиться, но затем его нога начал гореть и распадаться. Огонь перешел на все тело, и спустя 8 секунд от вампира осталась только горсть пепла. В награду мне выдали серебряный ножик. Не до конца было понятно, нахрена мне он теперь, если вампир уже мертв. Ответ на мой вопрос пришел с началом боя, когда против меня поставили, казалось бы, обычного парня. Только в момент окончания отсчета этот пацан обратился в волка. Большого волка. Высотой эта зверюга была под 2,5-2,8 метра, а его сила удара оставляла довольно красноречивые следы трещин на арене. Превращаться даже против него я все еще считал ненужным, поэтому, попав ножиком в глаз нашему недооборотню, я воспользовался его заминкой и высадил в него всю обойму пуль, предварительно усиленных адским огнем. После моей атаки он еще немного потрепыхался, но вскоре, поскулив, он отправился на тот свет. Следующие бои проходили довольно похоже на этот, и только спустя 20 боев я попал в довольно неудачное положение. Против меня выставили спидстера. Единственной радостной новостью было то, что он, как и большинство своих коллег, не использовал свое преимущество на все 100%. Сделать ему я, конечно, ничего не мог, но и его атаки не давали большого результата. Бил он больно, но регенерация вместе с моим боевым опытом давали прикрыть критические точки и свести его урон к минимуму. Вот если бы он использовал ножи или еще какое-нибудь оружие, то у меня могли бы возникнуть проблемы. Хотя и сейчас это скорее битва на истощение. Но учитывая количество требуемых спидстером калорий для поддержания своего организма, он выдохнется в ближайшие пару часов, в отличие от меня. С моими показателями выносливости я смогу продержаться без еды больше недели, а вода не будет нужна мне еще минимум 4 дня. Только урон, который он наносит, все же накапливается, и спустя пару часов я вряд ли смогу продержаться больше одного боя. Устроив себе мини-мозговой штурм, Я смог придумать решение проблемы, только для этого мне придется приманить эту сволочь поближе. Сцепив ладони вместе, я начал копить энергию пламени для большого бума по площади. Единственным недостатком моей затеи было просаживание заряда энергии на 80-90%. Дождавшись его следующей атаки, я повернул голову в направлении его тушки и завыл изо всех сил. От боли он закрыл уши и замешкался на секунду. Этого мне хватило, чтобы высадить весь накопленный заряд в его сторону. Половина арены пылала в огне, а в центре этого маленького филиала ада каталась по земле фигура пытавшегося потушить себя спидстера. Не став мешкать, я перевел остатки энергии на защиту от огня и рванул к моему скороходу. Добравшись до него, я первым делом пробил его левую ногу когтями насквозь, и наступив сломал правую. Теперь он не опаснее обычного человека. Спустя еще 16 боев я еле держался на ногах. Моя левая рука валялась в паре метров сзади, а ноги предательски подгибались. Часть пальцев на правой были потеряны еще 2 боя назад, как и литра полтора крови. И сейчас я ждал того, кто прервет мою серию побед. И тот, кто вышел, превзошел все мои ожидания. В этот момент против моей воли на мое лицо наползла улыбка, и я истерически засмеялся. Это уже читерство. Я бы лучше еще 10 раз сразился с Логаном. Но таймер не волновали мои желания, и отсчет снова дошел до нуля. Я в еле живом состоянии стоял перед Халком. Халком, мать вашу. Это даже нельзя было назвать битвой. Из последних сил я уклонился от одной его атаки, разорвав при этом не сросшиеся до конца мышцы в ногах. А вот другой его удар попал прямо по мне. Мои органы превратились в пюре под давлением грудной клетки. Целые кости, наверное, сохранились только в ногах. И его ведь это не остановило. Он накинулся на мои останки и продолжил месить их до состояния каши. Проснувшись, я увидел уведомление. Вы прошли квалификацию, и мы начали поиски подходящих вам противников. Увидимся через неделю. Глава 29. Ночка у меня выдалась жаркая, и в последних боях я даже не мог понять, кто кого жарил. Встав с кровати, я пошел в ванну. Простояв минут 10 под прохладным душем и приведя мысли в порядок, я спустился вниз. Попросив домработницу приготовить завтрак, я стал ждать Колсона. В СМС, скинутый утром, он сказал, что придет в первой половине дня. Включив телек, я разлегся на диване и стал ждать. В странном месте, где архитектура строений напоминала средневековье, бежал мужчина. Его одежда была потрепана, а на плаще остались рваные следы от когтей. Следом за ним бежало несколько волков в футуристичном подобии брони. Истекая кровью, мужчина смог подняться на последний этаж башни и закрыть за собой дверь. Зная, что дверь не удержит их надолго, он произнес ключевые слова, чтобы воззвать к магическим силам, протекающим в окружающем его мире. Имени Мадокских цепей Индиго запрись. После произнесения на двери проявились цепи небесно-голубого цвета. Увидев результат своего заклинания в глазах мага, отразилась печаль. Раньше с помощью этих цепей он мог сдержать многих сильнейших демонов, а теперь они смогут выиграть ему не больше 30 секунд. Все исчезает. Заклинание, я чувствую, как они угасают одно за другим, сказал он, чувствуя, как сил для сотворения магии становится меньше с каждой секундой. Слишком поздно для меня, но, глаз Телемы, запомни мои слова и разошли их по всем измерениям. Чувствуя, что цепям осталось недолго, он начал записывать сообщения для других магов. Я магистр Зандер Зака, верховный маг 13-го измерения. Если вам хватит магии услышать эти слова, знайте, что вы в опасности. Они убили всех моих друзей. Наши силы и оружие были бесполезны. Они пришли все сразу, как пожар. Но были знаки. Знаки, что что-то не так, которые я должен был. Я. По его лицу скатилась слеза из-за чувства огромной вины. Они зовутся Империкулом, и они придут за вами. На этих словах цепи были порваны, и в комнату начали вбегать звери. Старец пытался отбиваться, но все заклинания потеряли былую мощь, и волков было слишком много. Последним, что было записано в сообщении перед отправкой, оказался крик разрываемого на части верховного чародея. Через несколько минут в комнату начали заходить странные существа. Их внешний вид напоминал какую-то научную фантастику. Шлемы были сферической формы с впадиной в середине, откуда скорее всего велось наблюдение. Их броня напоминала скафандры, только очень сильно прилегающие к телу. Из-за этого можно было понять, что тела их были крайне дистрофичны. Один из зашедших завел разговор, смотря на остатки от тела мага. «Волки-ведьмаки опять хорошо справились», — сказал он, приседая над остатками великого раньше чародея. Сканирование частей тела показывает волшебное излучение на омега-уровнях. Должно быть, это верховный жрец этого сборища. Потянувшись к останкам, существо было прервано своим коллегой. «Стойте, император идет», — сказал один из скафандров. Сразу после произнесения этой фразы все существа выстроились, как по струнке, и стали ждать своего повелителя. В комнату зашел мужчина в плаще. Разговор с Калсоном прошел довольно продуктивно. Мои пожелания уже давно были внесены в мою программу обучения с помощью отца. Место обучения мне сообщат за день до начала занятий, но мне разрешили выбрать место, в котором я буду учиться. Вашингтон или Нью-Йорк. Быть под боком у щита и гидры, конечно, интересно, но тут у меня будет намного больше возможностей. Поэтому мой выбор был изначально очевиден. Мое обучение начнется через неделю. Поэтому я решил провести последние свободные дни с пользой, а именно оживить тот труп, который по ошибке называется моей музыкальной карьерой. Я думаю, что пока я не запалю личико, щит не будет давить на мою обычную жизнь. В комментариях к моему звездному каналу уже тысячи людей просят новые песни, а просмотры у некоторых песен давно перевалили за 10 миллионов. Я, конечно, понимаю, что завирусилось все из-за клипа к легендам. Эта песня под вырезки из военных записей с Капитаном Америка и его командос неплохо протолкнули мое творчество сразу в многие возрастные прослойки. Поэтому я потратил сегодняшний день для подготовки нот, мелодий, регистрации прав и других вещей, из-за которых мне пришлось намучиться в прошлый раз. Подготовившись по полной, я отправился в знакомую мне студию для записи своих шедевров в более приемлемом качестве. Меня, к моему удивлению, даже узнали, а взгляд, который они кидали на листы в моих руках, даже немного пугал. В последний раз похожий взгляд я видел у смертника-фанатика из Тайной Империи, но, переборов желание поменять студию, я все же начал запись. Грандсон, Блэтватер, Агнец на заклание. Что будешь делать, когда вода окрасится кровью? Цена твоей алчности. Твои сын и дочь. Что будешь делать, когда вода окрасится кровью? Взгляни мне в глаза и скажи, что все не в порядке, или что люди несчастны, а река иссохла. Ты думал, что сможешь освободиться, но система разорена, и если внимательно прислушаешься, услышишь стук в дверь. Тиенагерс, мы чемицел романцы, они раскроют тебе глаза на ложь, которой пропитаны все книги, чтобы сделать из тебя гражданина. Они спят с оружием и присматривают за тобой, сынок, чтобы наблюдать за всем, что ты делаешь. Поскольку наркотики никогда не действуют, они будут над тобой ухмыляться. Они знают, как очистить твой разум от ненужных мыслей. Они порвут твои взгляды и стремления в клочья, и ты станешь очередным винтиком смертоносной машины. Евербадыкновс, все знают о нечестной игре. Каждый делает ход, скрестив пальцы. Все знают, что закончилась война. Все знают, что хорошие парни проиграли. Все знают, что бой – договорняк. Бедный остается бедным, богатый – богатеет. Вот как все и происходит. Все об этом знают. Все знают, что в лодке течь. Все знают, что капитан соврал. Каждому знакомо чувство, когда только что умер отец или пес. Все говорят лишь о своих карманах. Каждый хочет коробку конфет и пышную розу. Всем это знакомо. Релакс, таки и тьясы. Я проехал до конца маршрута, туда, куда никто никогда не ездит, и очутился в полуразрушенном поезде. Там не было ни одного знакомого лица, но я испытал те же боли и желания, которые испытываешь, когда умираешь. Теперь я не знаю, что делать, и я зову на помощь. Расслабься, смотри на вещи проще, ведь мы ничего не можем сделать. Расслабься, смотри на вещи проще. Можешь винить в этом меня или себя. Я напуган. Я просто в ужасе. Я напуган. Я играю с огнем. Напуган. Я в ужасе. Ты напуган? Мы играем с огнем? Сет и Тофф, Волфин Шейп Эстслатхинг. Ха-ха-ха, это как раз о тебе. Осторожнее, осторожнее, остерегайся. Их улыбок, улыбок из чистого золота. Ложь так правдива. Но волк в овечьей шкуре, это больше, чем просто предупреждение. Эй, паршивая овечка, есть ли у тебя душа? Нет, сэр. Кстати, а что такое мораль? Джек, шустрее, Джек, быстрее. Джилл, та еще шлюха, ее алиби, грязные трюки. Не мог бы ты рассказать мне, как тебе спокойно спится, пока ты думаешь только о себе? Покажи, как ты оправдываешься. Искусно лжешь в лицо, вслушайся, запомни, однажды тебе придется заплатить. Карма заберет свой долг. Закончив с музыкой, я решил развеяться и пошел в кафешку неподалеку. Попиваю я такой кофе и сижу в интернете, и вдруг столик начинает немного потряхивать, а кофе стремится покинуть стакан и вылиться мне на джинсы. Спустя пару секунд из-за угла выбегает гигантская роботизированная махина. Танк на ножках с ручками, а в ручках-то инкассаторская машинка. Вот это я понимаю размах мысли. Вот мне почему-то кажется, что внутри 100% сидит русский. Только наш человек может додуматься до такого. Если не можешь быстро вскрыть машину и спиздить деньги, то спизди машину. Гениально. Спустя 5 секунд из-за угла на паутине вылетел стенолос и начал пытаться остановить этого творческого человека. Люди разбегались при виде этого носорога, вроде костюм немного похож. В общем, люди бежали в ужасе. Ну а я, смотря на безрезультатные попытки паучка оплести ноги этого верзилы, допил кофе и решил помочь. Благо масочка с последней миссии у меня все еще с собой. Забежав в переулок и скинув с себя кофту, параллельно нацепляя эту железку на лицо, я, используя частичную трансформацию, выпустил когти, как бывалый скалолаз начал покорять кирпичную вершину. Забравшись на крышу, я побежал в сторону железного животного. К моменту моего подхода челопук наконец додумался залепить дыру в корпусе автомобиля. Размеры носорога не позволяли нести машину под мышкой, из-за чего ему приходилось держать свою добычу перед лицом. И чтобы не двигаться вслепую, этот гений просто проделал в машине дырень, через которую смотрел себе под ноги. Благодаря этой остановке я смог довольно быстро нагнать это сафари. И разбежавшись, прыгнув со скалы, спрыгнув с крыши, я приземлился на этого здоровяка. Рина, же подумав, что это паучок, решил меня прихлопнуть. Только в его плане был один минус. Броня изначально задумывалась как тяжелый передвижной танк, из-за чего я смог легко уклониться от захвата, параллельно схватив его оружие на правой руке и незаметно пустив внутрь свое пламя. Может, повредить весь костюм я и не смогу, но вот подплавить немного ствол будет довольно просто. Заметив, что я занялся его правой рукой, паучок решил мне помочь и с криком, используя паутину как резинку, выпустил себя как снаряд рогатки в ноги нашего злобного противника. От удара ноги костюма подогнулись, мех встал на одно колено. Я же, воспользовавшись моментом, добрался до его левой руки и подпортил остаток его вооружения. Теперь же для полноты картины оставалась всего одна деталь. «Паучок, не лезь пока!» — крикнул я висящему на фонарном столбе Спайди. Встав перед мехом, я стал ждать, пока он поднимется. Разобравшись с паутиной и стоя на своих механических двоих, носорог заметил меня. Брызжа слюной в стеклянную крышку кабины, он нацелил свои пушки прямо мне в лицо. Мерзко улыбнувшись, он нажал на курки, уже попрощавшись с одной из проблем. Его снаряды начали идти по заготовленному чертежами курсу, но почти в самом начале столкнулись с преградой. И если бы он решил убить меня только с помощью пулеметов, все бы обошлось, и его мех остался бы почти целым. Но наш друг, ведомый яростью, решил размазать меня с помощью противотанковых зарядов, за что и поплатился своими ручками. Его конечности просто-напросто оторвало взрывами, заодно пробив стекло и ранив самого пилота. Слыша звуки сирен, я решил покинуть место битвы как можно скорее. Паучок же поспешил достать этого маньяка из горящего меха. Вот не понимаю я, нахрена он это делает. Этот псих убил несколько десятков людей во время своей пробежки. Таких нужно сразу кончать, думал я, отдаляясь от места происшествия. В главном офисе Эскорт мужчина кинул пульт управления экраном в стену. И как это понимать, Дэвид? Кричал Норман Осборн на своего подчиненного. Сэр, до появления второго все шло хорошо. Попытался оправдаться мужчина. Мне не важно, что было. Важно то, что мои покупатели видели, как новейший боевой мех, который должен был размазывать врагов по земле, был уничтожен двумя бета-мутантами. Сказал Норман, выпуская неимоверное количество ненависти в комнату. Используй все средства, но найди мне этих уродов. Они должны заплатить за мои потери. Сказал Осборн, захлопывая дверь кабинета. Глава 30. Остаток недели я провел без происшествий. За день до даты начала учебы мне сообщили адрес института. Он был расположен всего в 30 минутах езды за городом. Выглядел он довольно внушительно. На входе меня встретил один из агентов. Здравствуйте. Меня прислали, чтобы провести вам экскурсию и рассказать о вашей программе обучения. Сказал мужчина в стандартной форме агента щита. На его бейджике было написано только имя Сэм. Довольно нелогичное оформление. Или у них на институт один Сэм. Привет. Можно мне будет сначала закинуть вещи в комнату? Спросил я, не желая таскать сумку все время экскурсии. Нет, мне, конечно, не тяжело, но она мешается. Да, следуйте за мной. сказал Сэм, после чего передал мне мое расписание. Расписание было довольно напряженное, но на его заполненность скорее всего повлияло мое ускоренное обучение. Еще меня заинтересовала одна особенность расписания, а именно его окончание маем. «А почему расписание оканчивается маем?» – спросил я, не понимая логики и не находя в нем нужные мне научные занятия. «Наше направление отвечает за подготовку боевых агентов. Ваше обучение окончится в мае, а затем вы будете переведены в Вашингтон для обучения в научном корпусе. И поскольку по полученным нами данным вам не требуются тренировки по улучшению физических показателей, то все эти месяцы мы потратим на обучение и отработку навыков, нужных полевым агентам», — ответил Сэм, не поворачивая голову в мою сторону и ведя меня по коридорам этого лабиринта. «Тогда понятно, почему единственный раз, когда будут проверять мои физические показатели, будет завтра. Дальше меня ждет только обучение шпионским примочкам и стрельбе. Если честно, я не увидел чего-то умопомрачительно. Все было как-то ожидаемо. Вот это столовая, это кабинеты, это площадка для занятий, это стрельбище, это внутренний зал для тренировок, это машина, это лодка, это танк, это стоп-танк». На мой логичный вопрос он сказал, что хорошему агенту нужны многие навыки и способность вождения или нацеливания танка с последующим выстрелом — одна из них. Потом он рассказал, что нас будут отвозить на аэродром для обучения управления обычными самолетами, вертолетами и истребителями. Также он объяснил, что никто не рассчитывает, что я смогу научиться управлять все этим скопом средств передвижения. Мое обучение в этом направлении продолжится в Вашингтоне. Закончив мое знакомство с институтом, меня вернули к началу этого путешествия, а именно ко входу в мою комнату, отдельную комнату. И вот тут опять непонятно, это из-за расписания, отца или суперсилы. Комната выглядела как номер в отеле. Письменный столик, телек, шкаф, кровать, зеркало, тумбочки и пара кресел. Какая-то слишком нежная обстановка для будущего спецагента. Остаток дня я провел за чтением книг по кибернетике. На следующий день я встал в 6 утра и был готов к тестам. За дверью меня ждал Сэм, который повел меня в неизвестном направлении на север. Все площадки вроде находились на восточной стороне, а меня вели к северным корпусам. Дойдя до непримечательного бетонного сооружения, в котором, как я думал, хранятся вещи садовника, мы зашли внутрь. После чего Сэм приложил руку к стене, и через секунду бетон уехал вниз, явив нам двери лифта, которые раскрылись в пригласительной манере. Зайдя в лифт вместе с Сэмми, я стал считать, сколько этажей мы проезжаем, и по моим приблизительным расчетам мы спустились на минус 6-7 этаж. Внизу меня встретили белоснежные стены и потолок. Вот не могу понять я смысл в белом цвете во всех этих лабораториях и бункерах, его же постоянно надо чистить. И я не знаю, как у тех, кто живет в этом мире, но у меня белый подземный комплекс вызывает только дискомфорт. Сразу вспоминается куча фильмов отнюдь не романтических жанров, происходящих именно в таких комплексах. Пройдя до конца коридора и зайдя в комнату, мы попали в тренажерный зал, который всем своим видом говорил, что не создан для простых людей. Меня попросили залезть в тиски, просто не знаю, как это описать. В общем, это чудо техники давило на меня сверху и снизу одновременно. Они попросили меня выложиться на максимум, и пообещав продемонстрировать все свои силы по полной, я показал им мои 60-70%. Они что, реально рассчитывали, что я дам им полный набор данных о моих возможностях? Затем меня попросили трансформироваться. Чтобы дать им по максимуму насладиться моим преображением, я тормозил трансформацию изо всех сил. Поэтому вместо обычных 2-3 секунд я красочно изменялся все 15. Ученые, как и Сэм, были слегка удивлены. Настолько слегка, что отошли от меня на метр и пытались не встречаться со мной взглядом все оставшееся время тестов. Затем меня засунули в тот же тренажер по новой. Так прошли все последующие тесты. Скорость, реакция, регенерация, сила удара, выносливость. Единственным тестом, который не был завершен, стала проверка выносливости. Загонять меня они не смогли, хотя пытались изо всех сил. А вот от моей регенерации они были в восторге. Ее я проконтролировать не мог, и заживление моих ран было записано довольно детально. Мне кажется, если бы не отец, то они уже через час после начала тестов побежали бы просить у Фьюри разрешение, чтобы пустить меня на опыты. Ну а что, проект ТАИТАИ уже довольно херово возвращает из мертвых, а моя регенерация на его фоне выглядит просто конфеткой. Немного усилить и готова запасная жизнь в пробирке. Промучив меня до 7 вечера и получив максимум из гуманных тестов, я был отпущен к себе. После выхода из бункера Сэм сказал, что завтра начнутся мои настоящие тренировки. Вернувшись в комнату, я завалился на кровать. Хоть физически мое тело и было способно хоть сейчас идти в бой, но ментально я был выжат полностью. В момент, когда я уже начал засыпать, передо мной вылетело сообщение от системы. Теневая арена подобрала вам противника. Желаете испытать себя? Издав тяжелый вздох, я дал мысленное согласие. И вот опять я падаю во тьму. Затем опять этот Колизей. Но в этот раз зрителей стало больше и свет начал бить намного раньше. Первые три боя вы столкнетесь с теми, кто сможет преподать вам урок. Будьте благодарны вашему администратору. Супер. Ну и кто же будет моим сенсеем? В этот момент столб света рассеялся и предо мной предстал мой противник. Реально, а может лучше снова Халк? Обратился я к пустоте. В темном-темном мире, на темной-темной арене сошлись в схватке волколак Нытик и мужчина в темном-темном костюме с ушками. Понимая, что это будет очень сложный бой, я сразу трансформировался и решил взять инициативу на себя. Кинувшись на него, я хотел проверить его броню на прочность, но мои когти прошли мимо. В ответ на мою атаку я получил удар в живот и подбородок. Будучи немного ошеломленным силой обычного человека, я чуть не проморгал момент, когда мне собирались проткнуть колено. Если бы не ускорение, то можно было бы попрощаться с моей дорогой приключений. Сместив правую ногу и разорвав дистанцию, я начал аккуратно прощупывать почву. Вы спросите, как обычный человек может сражаться с оборотнем на равных? Так в этом нет ничего удивительного. Все претензии рассыпаются под всего одной фразой. Потому, что он бэтмен. Покружив секунд 10 по арене, он достал что-то из одного из своих разделов на поясе и кинул под ноги. Сразу после этого из того места пошел сильный дым. И все бы было не так плохо, будь это обычная дымовая завеса. Но это был слезоточивый газ. Когда эта дрянь покрыла всю арену, мне стало очень херово. Из-за чего я не смог уклониться от его батарангов и получил пару новых дырок в теле. Воспользовавшись моим состоянием, бэтмен подкрался сбоку и нанес мне серию ударов по ребрам и голове. Все мои атаки он отражал или просто уходил с траектории удара. Страдая от ужасной боли в глазах и ощущения того, как твоя гортань сгорает, я решился на раскрытие своего козыря. Уловив на мгновение силуэт летучей мыши, я выпустил в его сторону пламенную струю, не очень горячую, но хорошо застилающую поле зрения. Это смогло остановить бойца на 20 секунд.